все, что блестит. Глава 8, часть 4. Что касается демоницы, отвечающей за всю реальную работу, то она уже и не могла вместить в себя еще больше счастья, поскольку ее новая жизнь, как ей самой казалось, складывалась из чистого блаженства. Ее работа состояла из самых любимых для сталкера действий. Днем это наблюдение и слежка за разворачивающейся паутиной лжи и обмана ее любимого мастера, а ночью пожирание неограниченного количества разнообразнейшей и вкуснейшей еды, а также создание вкусных вещей для увеличения привязанности Бокси. Ее мастер даже позволил ей использовать свою обычную паутину, чтобы построить себе гнездо внутри кроны дерева амброзии. Ее новый дом быстро стал достаточно большим, чтобы в нормальных условиях считаться целым особняком, хотя она не ставила практичность как цель его создания. Она просто хотела, чтобы у нее было место, которое она могла бы назвать своим, где она могла, не озираясь, мирно переваривать еду и производить паутину. На самом деле у нее не было намерения захватывать блуждающую добычу. Конечно, независимо от ее намерений, это все равно происходило. Однако Дрея не собиралась жаловаться на бесплатную еду. Поскольку паутина сталкера не причиняла дереву неудобства, Дриада также не имела с этим проблем. В каком-то смысле она даже была довольна своим новым украшением для волос. Сказано, сделано. Новенький фамильяр удивительно хорошо вписывался в остальную команду. Дрея старательно выполняла свои обязанности и, что не менее важно, вроде бы неплохо ладила с закуской и амброзией. Иногда он даже замечал, как эта троица, собравшись вместе, о чем-то оживленно дискуссировала. Хотя сталкер немедленно покидала область, стоило ей заметить, что рядом есть Бокси. Даже Физзи чувствовала некоторую симпатию к девушке-пауку, несмотря на то, что они никогда не пересекались взглядами и даже не разговаривали. Экзотический шелк паучихи, похоже, зажег искру вдохновения в изобретателе. И бывшая гномиха приступила к разработке и созданию машины, которая могла автоматически ткать паутину. Бокси нашел эту идею очень вкусной, поскольку продажа ткани, а не рыхлых прядей, была намного более выгодной. Поэтому он потребовал, чтобы сталкер всячески помогала Физзи с любыми запросами, которые она могла бы иметь в этом отношении. Конкретно этот разговор, посвященный вопросу создания ткацкого механизма, состоялся вчера. И сейчас настал уже третий день с момента заключения контракта с когтистой. Мимик поменялся местами с Ксерой, оставив на суккубе заботу о Раванне, а сам принялся пировать на восхитительных подарках, которые ему оставила паучиха. И хотя для имитатора мяса роксов по своим вкусовым качествам несколько уступало тем же эльфам или людям, но нельзя отрицать, что огромная куча кровавого мяса была для него тем, что доктор прописал. Если все будет развиваться так и дальше, то ему не придется пользоваться планом «быстрая еда», который он придумал. Сказать, что в данном случае все складывалось как нельзя лучше, было бы огромным преуменьшением. Именно тогда Мимика посетила некая тревожная мысль. А не слишком ли гладко все шло в последнее время? Он вспомнил инцидент с навыком табу, а также небольшую заварушку, возникшую в связи с внезапным появлением Миника. Однако оба эти события быстро разрешились, и он не понес ощутимого урона. И если подвести опыт и паранойю сундучка под одну черту, то они единогласно твердили одно. Эти пресловутые эксперименты с изобретением нового механизма станут для него той еще болью в пятой точке. «О, нет! Ты не посмеешь!» Мысли Мимика прервал внезапный голос Физзи. «Ха!» После чего последовал незамедлительный крик Коры. Поскольку его ужин был так нагло прерван, сундуковатый монстр встал со своего места и пошел посмотреть на причину внезапно возникшей суеты. Затем он увидел когтистую и рукастую, а также стоящую между ними Физзи. Голем находилась в боевой стойке, со своим любимым гаечным ключом в руках и выражением ярости на блестящем лице. Желто-зеленоватый свет, исходящий от ее оружия, а также ярко сияющий ореол над ее головой, означал, что она активировала свой навык божественного гнева, который имел крайне грозный эффект, заставляя ее выглядеть еще более ослепительно, чем обычно. А, да, он также делал некоторые неважные вещи, такое как массовое усиление ее урона и исцеление, но это не так важно и интересно, так что опустим столь скучную деталь. С другой стороны, бес находилась в весьма компрометирующей позе. Лицом на полу и приподнятой кверху задницей. А судя по ее стонам и тому, что она использовала все четыре руки, чтобы придерживать паховую область, Кора испытывала огромную боль. Становилось совершенно очевидно, что Физи просто ударила ее изо всех сил, и причина этого поступка, казалось, крылась в третьем действующем лице на этой сцене. Когтистая в настоящее время сидела на полу, делая все возможное, чтобы спрятать свое тело за гораздо меньшим паладином. Даже шесть паучьих конечностей, прикрепленные к ее спине, были обернуты вокруг ее передней части, словно пытаясь защитить ее от чего-то. Она выглядела так, будто находилась в процессе производства паутины, который был кем-то грубо прерван. «Ты что, всю свою жизнь думаешь одним лишь хуем?» — закричала Физзи. «Ты мелкая сука!» — прорычала переполненная злостью Кора. «Если бы не приказы босса, я бы давно раздолбила тебя на кусочки!» «Попробуй ты, куриные мозги!» — насмехалась Голем. «Я отличаюсь от того, какой я была в прошлом. Подойди, и я так глубоко засуну в твою задницу этот гаечный ключ, что выйдет он уже через твой грязный рот!» Боксер решил, что пришло время вмешаться, иначе он так и не сможет спокойно завершить свой полуночный перекус. «Что здесь происходит?» Все трое его слуг повернулись, чтобы посмотреть на существо, благодаря которому они все собрались вместе, в том числе здесь и сейчас. «Когтистая, стой, где стоишь!» — приказал Бокси, не позволяя сталкеру скрыться, как обычно. «Ничего такого, босс!» — настаивала рукастая. «Я просто делала свое дело, когда это долбан...» «Чушь собачья! Разве твое дело создавать проблемы для остальных?» «Тишина!» — приказал Бокси. «Никто не говорит, пока я не сказал!» Он не нуждался в лицезрении этой драмы. Монстр просто хотел добраться до сути, решить причину проблемы, а затем благополучно вернуться к еде. И в данном случае самый эффективный способ — это делать все шаг за шагом. «Рукастая, почему ты на полу?» «Эта маленькая пизда ебанула мне прям по члену!» Как оказалось, даже Кора, та, кто с каменным лицом переносит потерю конечностей, или когда ее лицо пережевывает один непревзойденный сундук, не могла справиться с болью от удара в пах. Вот почему ее член обычно был спрятан внутри ее тела. Другими словами, по какой-то причине на тот момент времени она достала свой член. «Физи, почему ты ударила ее по члену?» «Ну, я попросила твоего нового фамильяра показать мне, как она обычно вырабатывает шелк, так как мне нужна эта информация для механизма. И тут эта ебанутая на всю голову нас прервала!» Бокси посмотрел на когтистую, которая в ответ нервно закивала. Да так сильно, словно ее голова была готова вот-вот отвалиться. Получив достаточное количество информации, мимик начал моделировать у себя в сознании всю картину целиком. В настоящее время когтистая производит два типа паутинной нити. Белая — временная, которую она использовала в бою с суккубом, и лавандовая — постоянная, необходимая для плетения демонического шелка. Паутина из ее конечностей была продуктом, полностью созданным из маны. А вот последняя, которая требовала для своего создания питательных веществ и была намного ближе к настоящей паучьей паутине, была изготовлена предельным органом внутри ее тела, который сильно отличался от тех, что были в ее руках и ногах. Обычно у пауков такой орган располагался внутри головы груди, а именно брюшка паука, и сам шелк выходил из небольшого отверстия в его конце. Тем не менее, у когтистой не было такой части тела, главным образом из-за ее подвида. Тем не менее, она все еще могла создавать паутину, как и любой обычный паук. Другими словами, это означало, что это интимное отверстие находилось где-то между ее ягодицами. То есть рукастая, случайно увидевшая эту демонстрацию способностей, внезапно для себя открыла, что у когтистой есть больше одного отверстия в ее теле. Таким образом, озабоченная бес в характерном для нее бестолковом стиле попыталась вставить в него свой член. «Это моя шелковая дыра!» — крикнула Голем с явным осуждением, чем запустила непрекращающийся, смущенный стрекот сталкера.